Чтобы немного развлечь скучающего ребенка, Абадор сделал Лере подарок. Великолепные лыжи с высокими ботинками и палками, расписанными героями комиксов. Теперь Лера с утра до ночи ныла. «Хочу на лыжах! Хочу на лыжах!» Прошло еще несколько серых, влажных дней. Лера отказалась принимать пищу и вставать с постели. Денис объявила о поездке на горнолыжный курорт. И все засуетились, засобирались. Но больше всех был обрадован Абадор. «В Куршавель! В Куршавель! Это шикарное, веселое и совершенно русское место! Уступы Куршавеля словно финансовый термометр. Чем ближе к вершинам Альп, тем дороже. Там, наверху, только высшее общество». «Так ваш Куршавель не градусник, а скорее сепаратор», — острил Котобрысов. «Демид, я прошу вас поехать с нами. Мне будет спокойнее, если вы будете рядом», — прошептала Денис, когда мы случайно остались одни. «Конечно, госпожа». Я почти спокойно поцеловал ее холодную, душистую руку.